«Знаете, — обратилась ко мне редакторша, — честно говоря, у нас не очень бойко шли дела. Но Алексей Иванович постоянно добывал где-то спонсоров. Сколько я его не уговаривала, так сказать, расширить круг авторов, он ни в какую». Приятная сотрудница могла бы так долго и не объяснять. Материальное положение редакции выдавало все. Телефон времен Очакова и покорения Крыма, никакого компьютера, обшарпанный письменный стол, несколько весьма ободранных стульев. Да и сама Надежда Николаевна не тянула на высокооплачиваемого редактора. Дешевенький трикотажный костюмчик и беленькая блузочка с рюшечками, явно производство трудолюбивых китайцев. «И у нас не было никаких контактов с иностранцами», — продолжала женщина. «Даже не слышала такого имени. Согласитесь, оно немного нелепо звучит. Базиль Корзинкин». Вот тут она права. Подобное сочетание легко запоминается. Сообразив, что больше ничего не узнаю, я выбралась на улицу и вытащила из сумочки пачку галуаз. За спиной послышалось позвякивание. «По-моему, я могу вам помочь». Я обернулась и увидела Жанну. Девушка радостно улыбнулась. «Вы знаете Корзинкина?» — удивилась я. «Не совсем», — захихикала девушка. «Просто, ну как бы это вам получше объяснить, может, зайдем в кафе?» Мы вошли в небольшое темноватое помещение. Жанна весьма уверенно заказала кофе и пирожные. «Еда тут дрянь», — пояснила девушка, — «а кофе варят отличный». Что правда, то правда. Крепкий, в меру сладкий, с красивой пенкой. Напиток радовал глаз и ублажал вкус. «Я же вам сказала», — удовлетворенно отметила девушка и в два глотка опустошила крохотную чашечку. «Где вы видели Корзинкина?» — решила я направить поток ее активности в нужное русло. «Не поверите», — хихикнула Жанна, — «у Микки». Ну вот, еще одна собачья кличка вместо имени. «Почему не поверю?» — сурово спросила я. Жанна заказала еще кофе и принялась рассказывать, бесконечно посмеиваясь. Мика — ее давняя, еще школьная подруга. По образованию она учительница младших классов. Но поработав пару месяцев в школе, Мика поняла, что это тяжелый и неблагодарный труд. Дети ленятся, капризничают и не желают слушаться. Родители бесконечно качают права и требуют, чтобы учительница чуть ли не на голову вставала, чтобы их драгоценные чадушки научились правильно писать «жи» и «ши». К тому же зарплата — чистые слезы. Один раз в магазин сходить. Мика плюнула на благородную профессию преподавательницы и подалась в бизнес. Но на этой стезе ее ждали неудачи. Сначала поехала челноком в Китай и прогорела моментально. Денег еле-еле хватило на то, чтобы покрыть расходы. Тогда Мика решила попробовать себя в гувернантках и нанялась в очень богатую семью пасти девочку 7 лет. Через месяц, едва дождавшись первой зарплаты, бедная учительница убежала из роскошного дома, проклиная все на свете. Чем она потом только не занималась. Торговала газетами, пыталась репетировать, продавала Гербалайф и косметику фирмы «Орифлейм». Но нигде не получала ни хороших денег, ни морального удовлетворения. Однажды вечером, от души поплакав, Мика взяла из рук в руки и принялась читать брачные объявления. Там попадались безумно смешные вещи, и девушка развеселилась. «Молодой, полный сил мужчина, 75 лет» или «Я строен, я красив, я умен. Ищу жену, которая хорошо зарабатывает. Готов сидеть дома с ребенком». Глаза бежали по строчкам. Внимание Микки привлекли два сообщения. «30 лет без материальных проблем, выезжаю на ПМЖ в Америку. Ищу спутницу жизни, готовую сменить страну проживания. 28 лет, обеспечена, ищу мужа, отъезжающего на ПМЖ в Америку». «Надо же», — подумала Мика, — «словно созданы друг для друга». В голове смутно зашевелились мысли. Короче, она позвонила мужику, назвалась руководителем брачного агентства и сообщила, что есть невеста. Потом поговорила с женщиной. На следующий день пара встретилась у Мики дома. К общей радости они понравились друг другу, потом расписались и благополучно отбыли в вожделенный Нью-Йорк. В руках у Мики остался вполне приличный гонорар. Девушка, вооружившись ножницами, принялась кромсать газеты. В общем, сейчас у нее большое агентство, штат сотрудников и твердый доход. Жанна дружит с Микой давно, но ей пока не повезло так, как подруге. Жанночка поэтесса и только-только выпустила первую книжку. Денег, конечно, нет, и более удачливая Мика частенько помогает девушке. То откинет ей брюки, то покормит обедом. Несколько дней назад Жанна пришла к Мике и обнаружила в кабинете посетителя, Базиля Корзинкина. Мужчина разглядывал альбомы с фотографиями и искал жену. «Но этого просто не может быть», — вырвалось у меня. «Очень даже может», — утверждала Жанна. «Имя-то с фамилией какие-то дурацкие», — сразу запомнила. «Базиль Корзинкин, нарочно не придумать». «Не верите? Сами у Мики спросите». «Дайте адрес», — потребовала я, расплачиваясь за кофе. И тут зазвонил телефон. «Муся», — зашептала Маня в трубку. «Приезжай скорее, тут такое». Трубка перешла в руки Аркадия, и сын грозно заявил: «Мать, давай домой, гости ждут». Со вздохом засунув мобильник в карман, развернула Вольво и понеслась в родные пенаты. В гостиной чинно сидел мужчина лет 40. На нем была весьма обтрепанная рубашечка в красно-бело-черную клетку. Руки высовывались из рукавов чуть ли не до локтя. Эта ковбоечка вылезала из стареньких джинсов, на ногах гостя почему-то красовались разные туфли, на правой коричневая, на левой черная. Но, несмотря на дурацкую одежду, выглядит мило. Уж очень доброе, располагающее лицо с умными голубыми глазами. На удивительно аккуратном носу сидели самые простые очки в роговой оправе. Сейчас давно уже не носит такие никто. Черные вьющиеся волосы взлохмачены и стоят дыбом. «Очень благодарен», — вскричал мужчина, увидев меня, и вскочил с места. Мирно дремавший на его коленях Хучик незамедлительно шлепнулся об пол, словно спелая груша. Бедный мопс завизжал, и мужчина, быстро нагнувшись, поднял песика с пола. «Совсем забыл, что он тут спит», — виновато сообщил гость. «Меня зовут Михаил, фамилия Золотарев. А вы, очевидно, Даша?» Алена вас очень подробно описала. Я велела подать чаю и приступила к допросу. «Какой ужас!» — рассказывала Алена. «Это правда, что у вас квартира сгорела?» «Абсолютная!» — кивнул головой Миша. «По счастью, не вся. Больше всего пострадали кухня и большая комната. Кабинет почти не тронут». «Как же это вышло?» «Оказывается, ребенок соседей Золотарева, 8-летний хулиганистый Димка, оставшись один, решил развлечься, пуская с балкона горящие самолетики. Один из дымящихся лайнеров попал на лоджию Михаила. Мигом вспыхнул соломенный столик и два стула. Потом огонь перебрался на парусиновые жалюзи и через открытую балконную дверь проник в кухню. Все это произошло в считанные минуты. Хорошо, хоть Димка не растерялся и вызвал пожарных, иначе итог мог оказаться совсем плачевным. А так пострадала только квартира математика. Родители пакостника попросили Михаила не поднимать шум и быстро начали ремонт. «Очень-очень благодарен за приют», — сказал профессор. «Постараюсь оказаться полезным в хозяйстве. Если, к примеру, кофемолка сломалась или телевизор, могу починить». «А разницу между прямой и ломанной линией знаете?» — неожиданно вмешалась молчавшая до сих пор Маня. «Конечно», — ответил мужчина. «Ну, тогда объясните задачку по геометрии», — велела дочь. Не успела я выговорить ей за бесцеремонность, как Миша отреагировал. «Пошли в твою комнату, растолкую все с самого начала». Они двинулись к выходу, и тут математик увидел лежавшую на столике книгу «История России для детей». В секунду он уцепил том и принялся самозабвенно листать страницы. Маруся успела уже выскочить в коридор. Через пару минут ее голова всунулась в комнату. «Ну где же вы?» «Ой, прости, пожалуйста», — всполошился Миша, зачитался случайно. Он захлопнул книгу и поспешил за Манюней. Я не выдержала. «Простите, профессор, вы в курсе, что ходите в разных туфлях?» Математик притормозил и уставился на ноги. «Интересно, интересно», — забормотал он. «Как же такое вышло? Вроде с утра нормально было, в институте никто не сказал. Мне, видите ли, обычно говорят, когда что-то не так». Маруся опять заглянула в гостиную и нетерпеливо выкрикнула. «Ну сколько же времени можно идти?» «Прости, детка, задумался», — беззлобно ответил Миша и исчез за дверью. Я молча посмотрела вслед гостю. «И кого это нам подсунула Алена?» «По-моему, его одного страшно выпускать из дома». К Мике попала только на следующий день к обеду. Брачное агентство занимало большое помещение на первом этаже красивого кирпичного дома. Очевидно, дела шли блестяще. Здесь явно только что сделали ремонт, и стены выглядели просто изумительно. Пол застелен коврами, комната начальника напоминала приемную дантиста. Из роскошного кожаного кресла на меня глядела черноволосая женщина. «Меня прислала Жанна», — пролепетала я, изображая клиентку. «Сказала, Мика поможет». Дама улыбнулась. Она выглядела молодо. Большие карие глаза и прическа под пажа, но что-то в ее облике выдавало человека жесткого, даже жестокого. Может быть, узкие губы и торчащий вперед подбородок? «Ох уж это Жанна», — вздохнула Мика, — «абсолютно неземное существо. Меня зовут Марина Анатольевна, а вы, очевидно, хотите найти спутника жизни». «Да», — радостно подтвердила я, — «очень. Давайте паспорт». «Зачем?» Марина Анатольевна улыбнулась и принялась втолковывать глупой посетительнице. «В агентстве ставят на учет только тех, кто не состоит в браке». «А, понятно», — протянула я и подала синюю книжечку. Марина удивленно вздернула брови. «Вы иностранка?» «Мне нельзя воспользоваться вашими услугами?» «Почему же? Просто сюда практически не обращаются женщины из-за границы». «А мужчины?» «Случается. Только тут следует держать ухо востро. Некоторые хотят получить не столько жену, сколько бесплатную домработницу. Думают, наши женщины слаще морковки ничего не видели и запрыгают от радости при виде любого иностранца. Вот недавно приходил ваш соотечественник, француз. Решил в Москве жениться. По-русски говорит изумительно, но ни за что не подумаешь, что парижанин. Так он такие требования выдвигал. Просто принцессу ему подавай, чтобы красавица, умница, обеспеченная и 90-60-90, представляете? Ну и нашел таких. Троих. Теперь вот жду, с кем из них договориться. Его случайно не Базиль Корзинкин зовут? Точно, удивилась сваха. Откуда вы знаете? Знакома с ним. Он еще в Париже говорил о желании найти жену в России. Будем надеяться, что сумели подобрать ему пару, улыбнулась Марина. А как я увижу предполагаемых женихов? Очень просто, успокоила сваха. Сначала заплатите кое-какую сумму за услуги, потом полистайте альбомчики, почитайте объявления. Кстати, хочу предупредить, агентство не несет ответственности за моральные устои желающих вступить в брак. Как это, не поняла я. Могу проверить наличие семьи у претендентов только по предъявленному паспорту, продолжала заученно улыбаться Мика. И, как правило, в агентство приходят люди, на самом деле ищущие пару. Но случаются мошенники, обманщики, да просто сексуально озабоченные. Мы не проводим никаких расследований, просто заносим кандидатов в картотеку. Поэтому всегда предупреждаю и мужчин, и женщин, будьте осторожны. Не зовите в первый же день в гости. Погуляйте, пообщайтесь, загляните в ресторан, в театр, наконец. А то только увидят мужика и тут же к себе зазывают. Стол, бутылка, а потом ко мне бегут с воплем: «Изнасиловали». Женщин больше приходит? Да, но в конце концов как-то все пристраиваются. Пусть не сразу. Начнем оформлять договор. Я спешно вытащила кошелек и отдала 1000 рублей. «Брюнет, блондин?» — спросила хозяйка, подходя к огромному шкафу. «Возраст какой желаете?» «Ну, прямо как в магазине». Проглотив фразу «лишь бы человек был хороший», я произнесла: «Шатен примерно 40-45». «Отлично!» — отчего-то обрадовалась Мика и шлепнула на столик довольно пухлый альбом. Руки начали медленно перелистывать пластиковые страницы. Оформлены они были однотипно и слегка напоминали карточки тюремного фотографа. Одним снимком в анфас, другим в профиль. Не хватало только красных полос и надписей «Склонен к побегу» или «Склонен к нападению на конвой». Внизу под фото стояло несколько строк, рассказывающих о привычках и хобби. Старательно проглядев все кандидатуры, я спросила: «А где Базиль Корзинкин?» Не захотел давать фото. Знаете, некоторые отказываются, считают, что плохо получаются. Такие у нас в другом месте. Покажите Корзинкина. Мика не усмотрела в просьбе ничего особенного и вытащила амбарную книгу. «Вот», — ткнула сваха пальцем с безукоризненно сделанным маникюром в объявление. «Молодой француз, управляющий крупным банком, без материальных и жилищных проблем, высокий шатен с карими глазами, не курит и не пьет, ищет спутницу жизни. Предпочтение дамам от 40 до 50, обеспеченным, без детей и родственников». Я медленно переваривала информацию. Во-первых, Базиль никогда не работал в банке. По-моему, он вообще не умеет считать. Проблем у него и впрямь особых нет. Потом, насколько помню, Корзинкин курит и любит хорошо выпить. Правда, внешнее описание подходит. Издатель темноволосый, обладает глазами спаниеля. Но самое главное, Базиль давно и прочно женат на Сюзетте. Как-то раз мы разговорились о прелестях семейной жизни, и Корзинкин со смехом заявил, что на протяжении 20 лет брака многократно хотел убить Сюзи, но развестись никогда. Из задумчивости меня вывел голос Микки. «Ну, кто-нибудь глянулся?» «Корзинкин. Как с ним связаться? Дайте адрес». Марина Анатольевна покачала головой. «Адрес не даем, только телефон. Но господин Корзинкин сообщил, что живет у друзей, и ему неудобно беспокоить посторонних людей. Взял 3 варианта и сказал, что если никого не выберет, придет еще раз. Можно посмотреть, кто ему понравился?» Зачем насторожилась сваха? Я принялась объяснять. Базиль давно мне по душе, но считала его закоренелым холостяком. Просто интересно, какой тип женщин привлекает Корзинкина. Если полногрудые брюнетки, то у меня нет шансов. «Да уж», — вздохнула Мика, бросая взгляд на мою плоскую фигуру. «Обычно такого не делаем, но из вас и впрямь могла бы получиться хорошая пара. Ладно». Она вытянула из шкафа тоненькую папочку и подала 3 листа. На каждом снимок имя и телефон. Мозги закипели, пытаясь запомнить одновременно столько цифр. По счастью, в комнату заглянул какой-то мужчина, и Мика, извинившись, вышла. Я схватила с ее стола листок и быстренько записала всю информацию. Катя, Анна, Зоя. Когда вернулась Мика, я предложила: «Давайте сделаем так. Оставлю свой телефон в Москве. Если Базиль объявится, сообщите ему, что Дарья Васильева ждет звонка». Выйдя из агентства, я закурила и стала наблюдать, как первые редкие снежинки падают на ветровое стекло. Какая ранняя зима в этом году. Ноябрь, а холодно, как в феврале. С чего это Базиль поехал в такое время года в Москву? Французы побаиваются нашей зимы и предпочитают посещать Россию летом, в крайнем случае ранней осенью. Первой позвонила Катя. Приятный голос, грудное сопрано, пропел в трубку: «Слушаю». «Можно Катю?» «Я слушаю». «Вас беспокоит из брачного агентства, от Марины Анатольевны. Скажите, вы с Корзинкиным встречались?» «Да», — односложно сообщила невеста. «Простите, если он у вас, передайте ему трубочку». «Данного господина тут нет», — а я подам на вас в суд», — грозно выкрикнула Катя. Еле-еле я упросила ее дать адрес юристу агентства. Жила сердитая тетка, бог знает где. Улица, правда, носила бодрое название «Праздничная». Но никаких признаков веселья тут не наблюдалось. Запарковавшись между огромным мусорным бачком без крышки и пивным ларьком, я вошла в подъезд. Ни кодового замка, ни домофона. Двери квартир маленькие, небось потолки тут 1,5 метра высотой. Катя провела меня в комнату. Небольшое помещение обставлено более чем скромно. Югославская стенка, кресло и диван. На стене и на полу два совершенно одинаковых темно-бордовых ковра. Возле балконной двери примостился небольшой телевизор Samsung. Парчевые шторы блестели, как ризы. Я вспомнила 8-комнатные апартаменты приятеля на авеню Фош, отделанные одним из лучших парижских дизайнеров, и вздохнула. Если Базиль и впрямь был тут, представляю, какое впечатление произвел на него данный пейзаж. К тому же мужик патологически аккуратен, а в комнате не то чтобы грязно, но не слишком чисто, небось убирают только по субботам. Да и сама хозяйка выглядит не лучшим образом. С первого взгляда дала бы ей 55. Волосы вытравлены до мертвенно-белого цвета, небольшие глубоко посаженные глазки, неопределенно болотного оттенка, украшают набрякшие мешочки. То ли выпить любит, то ли почки больные. А может, сердце пошаливает. Рыхлая фигура закутана в какое-то немыслимое пончо, на ногах довольно засаленные тапки. Афродита, да и только. На фотографии в агентстве выглядела по-иному. Молодая, русоволосая, с уверенным взглядом. Наверное, принесла снимок 10-летней давности. Катя тем временем принялась возмущаться. «Завтра же пойду в суд и налоговую полицию приглашу. Пусть вас, жуликов, потрясут. Кого же вы людям подсовываете, сволочи? Деньги берете громадные, а потом воров наводите». Кое-как утешив невесту, попросила рассказать о случившемся. Корзинкин позвонил ровно неделю назад и по разговору понравился Катерине чрезвычайно. Мягкий, интеллигентный голос, речь образованного человека. При встрече тоже не разочаровал. Пришел в хорошем костюме, в руках держал розу. Они немного погуляли, но быстро замерзли. И тогда Катя предложила поехать к ней. Кавалер выглядел таким положительным, тем более, что он отказался покупать водку. «Не пью совершенно», — улыбаясь, говорил Базиль. «Кстати, и не курю тоже». Придя в восторг от такого редкого по нашим временам правильного поведения, Катерина совершенно спокойно привела жениха к себе. Сначала мирно попили чай с купленным по дороге тортом, затем побеседовали чуть-чуть. Наконец Базиль сообщил: «Милая Катя, вы очень приятная женщина, и пока между нами нет никаких взаимоотношений, хочу внести ясность». Он говорил довольно долго, но суть сводилась к простой вещи. Корзинкин ищет состоятельную женщину, так как нищенка не умеет распоряжаться деньгами. «Два моих приятеля», — откровенничал Базиль, — «женились на не слишком обеспеченных русских женщинах. И что? В первый же год жены растратили почти все состояние. Деньги просто ударили им в голову. Поэтому простите, Катенька». Женщина заволновалась. Выгодная партия уплывала из рук. Глупышка принялась уверять жениха, что вовсе не так бедна, как кажется, и счет деньгам знает. Во-первых, имеет дачу. И не какие-нибудь 6 соток, а все 10, да и дом приличный. Двухэтажный, низ из кирпича. Потом кое-какие украшения. Катя продемонстрировала кавалеру весь золотой запас и 12 штук серебряных ложечек. Самый главный аргумент лежал в обувной коробке — $3000. Базиль внимательно оглядел приданное и сказал: «Ну, это меняет дело». И чаепитие продолжалось. Что было потом, Катя не помнит. То ли заснула, то ли потеряла сознание. Пришла в себя глубокой ночью с безумной головной болью. Кавалера и след простыл, а вместе с ним убежала шкатулка с колечками, серебряные ложечки и накопленные баксы. И вот теперь, обезумевшая от горя, Катя грозит агентству судом. «Идите в милицию», — посоветовала я. «И что?» — возмутилась несостоявшаяся француженка. «Я же его сама привела и чуть ли не все своими руками отдала». «Нет, милиция не поможет. Это вы должны внимательно проверять клиентов». «Вас предупреждали, что не стоит вести незнакомого человека в первый день домой». «Но он оказался таким положительным», — зарыдала Катя. Я быстро распрощалась. Сев в машину, обдумала информацию. Вот ведь дура. Ну что происходит с Базилем? Может быть, просто сошел с ума и бродит по Москве в невменяемом состоянии, не контролируя свои действия? Заявиться к этой жуткой тетке и украсть серебряные ложечки? Нонсенс. Во Франции у Корзинкиных изумительное столовое серебро и несколько отличных сервизов на все случаи жизни. Ладно, ясно пока только одно. Базиля нужно отыскать как можно быстрее. Он должен вернуть Кате украденное, а уж потом разберемся, к какому врачу тащить мужика, к психотерапевту или к психиатру. У второй невесты трубку долго не снимали. Я уже собралась отключиться, как раздался слегка запыхавшийся голос. «Слушаю». Я опять завела песню про юриста из агентства. «Совершенно не понимаю, о чем мы можем беседовать. Но если надо, приезжайте, только до 6 успеете», — сказала Анна. Глянув на часы, я отметила, что стрелки подбираются к 16:30. Волоколамское шоссе находится на другом конце, но можно постараться.